Глава 12. «Командир, ты уверен, что не стоило брать его с собой?» Нагорный с сомнением поглядывал на обшарпанное здание заводской управы. «Мы будем голословны, понимаешь? Нам никто не поверит». «Не довезем, Юрий Иванович», — мрачно ответил Градов. «Это скоропортящийся груз. Да и сами не доедем, сгинем вместе со своими ценными сведениями. Ты представляешь, что это значит арестовать офицера союзной армии? Да нас по плинтусу размажут. Тоньше надо быть, Юрий Иванович». «Вот черт! Неужели это все на самом деле?» Нагорный потрясенно покачал головой. «Невероятно! Мы всякого ожидали от наших горе-союзников, но что бы такое?» «Немыслимое, да?» Градов усмехнулся. «Вот именно! Теперь понятно, для чего им требовались люди штурмбанфюрера Ноймана. Соображаешь, командир, их ждали в Тиргартене, помнишь? Разоружили бы для отвода глаз, подкормили, дали выспаться и снова в бой против ненавистных русских. Все правильно понимаешь. Нам нужно убираться отсюда, капитан, и обязательно добраться до своих. Иначе зря погиб Егорка». Мрачные взоры перекрестились на теле товарища. Оно находилось в машине и на заднем сиденье. Лейтенант лежал с подогнутыми ногами, укрытый куском брезента. В голове Градова мелькнула картинка. Сейчас он поднимется, сбросит брезент, сладко потянется и начнет выяснять, не пропустил ли чего. «Все, поехали». Градов забрался на водительское место. «До рассвета нужно выбраться из этого района. Если попадем в засаду, то один будет отбиваться, другой отправится к нашим. Рисковать не можем. Кто-то должен дойти». Он завел двигатель. «Послушай, командир, а мы ничего не забыли?» — вдруг глухо произнес Нагорный. Влад повернулся к товарищу. Несколько секунд они недоуменно смотрели друг на друга. Память возвращалась к ним через пень-колоду. С этими новостями можно было даже про маму родную забыть. «Вот черт!» — Градов хлопнул себя по лбу. «У нас же немец в багажнике!» Словно в подтверждении этих слов где-то сзади прозвучал глухой стон. Не сговариваясь, офицеры выскочили из машины и бросились к багажнику. Там действительно лежал человек, о существовании которого они просто забыли. Седой мужчина с морщинистым лицом свернулся кренделем, прерывисто дышал. Он приходил в себя, испытывал мучительные неудобства. Офицеры переглянулись. «Вот это да!» – пробормотал Нагорный. «Память у нас с тобой, командир, что надо. Можем одолжить кому-нибудь». «Что будем делать с этим типом? Достанем из багажника и пристрелим? На кой ляд он нам сдался?» «Подождите, не стреляйте», — вяло пробормотал пленник по-русски. «Я подполковник Фридрих Катлер, работал в Абвере, служил под началом полковника Георга Хансена. С июля 44-го подчинялся непосредственно бригаденфюреру СС Вальтеру Шелленбергу, но никогда не состоял в СС». Он мог не объяснять. После памятного мятежа, состоявшегося в июле 44-го года, Абвер был расформирован, все разведывательные структуры сведены в один из отделов РСХ. Впрочем, лучше они от этого работать не стали. «Вы уверены, что ваша фигура достойна внимания, герр Катлер?» — учтиво осведомился Влад. «Война окончена. Вы, кстати, в курсе?» «Да, я знаю. 3 недели назад меня арестовали британцы на моей семейной вилле в Баттендагенау. Поставили условия. Я согласился на них работать в обмен на безопасность моей семьи. Признаю, что этим самым совершил грубейшую ошибку. Англичане мне доверяли. Я несколько лет занимался подготовкой агентов в русском тылу, и мне было, что им рассказать. На новой работе я занимался тем же, но уже в мирное время. Мои люди вербовали особо информированных военнослужащих Красной Армии. Уверен, что принесу вам пользу, если вы пообещаете, что сохраните мне жизнь». «Командир, да это же кладезь», — заявил Нагорный. «Он ведь может знать про крысу в нашем штабе». «Но сегодня вы занимались несвойственной вам работой, герр Катлер». Градов все еще сомневался. «Действовали в поле, так сказать. Разве к лицу птицы такого полета бегать за какими-то русскими?» «Для британской разведки я использованный материал», — Они получили от меня все, что могли, обещали, что это мое последнее задание – возглавить группу реагирования, сформированную из бывших сотрудников полиции и СД. У них не хватало исполнителей, за последние дни они потеряли многих, а у меня есть необходимая подготовка. «Мы вас поняли, Герр Катлер. Полежите еще». Градов захлопнул крышку багажника, пристально уставился на напарника. «Это шанс, Юрий Иванович. С немцем надо плотно пообщаться, но вести к нашим его нельзя. Будем снова искать укромное местечко». Допрос ценного кадра проходил в лесу, недалеко от завода. Контрразведчики позволили пленнику размять ноги, пройтись по траве. Уже светало, из полумрака проступали деревья. Сбежать человеку со связанными руками было непросто. Градов сунул ему в рот сигарету, он жадно дымил. Беседа проходила в доверительном ключе. О том, что союзники намерены атаковать советские войска в Берлине, Герр Катлер не знал, но догадывался. О лагерях, где собирали солдат, готовых к бою, он был осведомлен. Война ему смертельно надоела, он был согласен на плен, тем более британский. Англичане оставили его на свободе, но связали кабальными условиями, заявили, что его родственники у них на виду. В первых числах мая они охотно отбирали на секретную службу толковых немецких специалистов, не гнушались даже членами СС. Герр Катлер продолжал заниматься своей основной работой – агентами в советском тылу, теперь уже британскими. Структура УСО была довольно запутанной. Уилсон и миссис Майерс числились в операционном департаменте, хотя приказы и распоряжения получали из главного военного штаба. Катлер же угодил в так называемый отдел особого планирования. Эти подразделения занимались схожей работой, но у ООП имелась еще одна функция – исправление ошибок, недоделанных другими службами. Уилсон и Дженни в своей работе допустили непоправимые просчеты. Арбатов быстро провалился, выбыл из строя Краузе. Советская контрразведка вышла на объект, расположенный в лесу, заинтересовалась Дженни Майерс и Бенджамином Уилсоном. Руководство ООП получило приказ устранить сотрудников, не справившихся с делом и ставших опасными. Желательно руками немцев. Ликвидация агента Майерс прошла криво. Объект вблизи Потсдама британцы успели эвакуировать, но группа ликвидаторов была уничтожена сотрудниками контрразведки СМЕРШ. Устранение Уилсона провалилось, исполнители получили ранения и увечья. Еще через час погибла вся группа, работающая на ООП. «Кого завербовал ваш отдел в штабе 71-го стрелкового корпуса?» – в лоб спросил Влад. «Только не говорите, что это Арбатов. Его склонили к сотрудничеству другие люди». «Этого человека завербовал не я», — сказал Катлер. «Британцы начали работать с ним еще в первых числах апреля. Я несколько раз связывался с этим агентом, анализировал данные, полученные от него. Он вел наблюдение за Арбатовым. В случае провала должен был его подменить». «Фамилия Герр Катлер». Немец назвал фамилию, и Градов поморщился. «Да ну!» – буркнул Нагорный. «Кто же в это поверит?» Катлер продолжал говорить, называл частоты эфира, позывные, пароли и явки, должности и фамилии сотрудников ОСО, известных ему. Недоумение проходило, офицеры запоминали все сказанное им. Через 5 минут Герр Катлер выдохся, замолчал. Эта информация имела большую ценность. Он не врал, был опустошен и подавлен. Понятие служебного долга перестало для него существовать. «Спасибо, Герр Катлер, вы можете идти», — сказал Влад и перехватил изумленный взгляд Нагорного. «Мол, ты ополоумил, командир? Это же его компашка убила Егора Громаря». «Вы меня отпускаете?» — спросил немец. Не сказать, что он обрадовался, но что-то живое зажглось в его глазах. «Да, идите». «Вы не будете стрелять мне в спину?» «Мы постараемся. Валите к чертовой матери, Герр Катлер. Спасайте свою задницу, семью или что там еще». Градов скрипнул зубами. «Или застрелитесь, нам безразлично. К своим новым хозяевам возвращаться не рекомендую. Вы провалили все, что могли». «Не рассчитывайте, что вас поймут и простят. Уходите, пока я не понял, что совершаю ошибку. Веревки на руках перетрете сами». Немец семенил прочь, через шаг озирался, облизывал губы. Идти со связанными за спиной руками было неудобно, но он старался и пропал за деревьями. «Командир, ты не прав», — пробормотал Нагорный. «Зачем ты его отпустил? Это сволочь! Он убивал наших людей!» «Никого он не убивал», — возразил Градов. «Это делали другие сволочи, а он находился на заднем сиденье замыкающего автомобиля». «Не знаю, капитан. Надоело воевать, стрелять в безоружных. Он вреда уже не принесет. Свои же прибьют, если попадется. Или покончит с собой от безысходности. Тащить его на базу не вариант. Самим бы доехать». Он сказал все, что знал. «Что еще?» «Не смотри так на меня. Если хочешь, догони и пристрели его. Может, успокоится твоя душа. Хотя это вряд ли. Признайся, что сам не хочешь в него стрелять». «Ладно, командир, давай покурим и подумаем». Нагорный пристроился рядом с Владом на поваленном дереве, сунул в рот папиросу, стал чиркать отсыревшими спичками. «Нам ведь есть о чем поразмыслить». Влад тоже искал курева, обхлопал одежду, с удивлением извлек из кармана сверток с чем-то мягким. Сегодня действительно был день вселенского склероза. «Это еда», — напомнил командиру Нагорный. «Заведение для тебя купили, когда за Уилсоном следили. Ты же голодный вокруг кабака ходил. Вот Егорка и предложил что-нибудь взять для тебя. На вынос только этого там и было. Американская еда. Сейчас вспомню. Гамбургер, точно. Только непонятно, при чем тут гамбург». Влад развернул сверток, с опаской уставился на смятое кулинарное изделие и сказал: «Это просто булка и котлета». «Ну да, а у Янки гамбургер. Жуй, командир. Не бог весть, какой разносол, но отравиться ты не должен». Котлету с булкой они разделили по-братски и измазали пальцы в липком соусе. За неимением нормальной еды сошло и это. Офицеры сосредоточенно жевали, меланхолично созерцали светлеющее пространство. Глубокий обморок растянулся на 2 часа. Сознание забрезжило, голова взорвалась адской болью. Уилсон застонал, перекатился на спину. В помещение конторы уже проникал тусклый свет. Он кое-как поднялся на корточки, сжал раскалывающуюся голову. Пока добрел до порога, его несколько раз вырвало. Состояние было мерзейшим. Туловище плохо слушалось, голова болела, как последняя сволочь. Память отгородилась от сознания мутным экраном. Он упал, покатился с крыльца, взвыл от боли в отбитом плече, несколько минут сидел на крыльце, сжимал голову, не давал ей распухнуть. Память вернулась, но лучше бы этого не делала. Он выл, как волк на луну, мечтал о пистолете, из которого можно застрелиться, потом брел, как слепой, держась за стены. Движения его стали увереннее, он приходил в чувство, но желание покончить с собой сделалось только сильнее. Уилсон покинул территорию завода, брел к лесу по проселочной дороге. Сзади послышалось глухое урчание двигателя. Приближалась легковая машина. Уилсон не стал оборачиваться, только посторонился, освобождая проезд. В голове у него царила полная муть. Машина остановилась. Это был невзрачный серый Volkswagen 1939 года. Уилсон помедлил и тоже замер. Открылась правая дверца. Рядом с водителем сидел кто-то во всем темном, в кепке, надвинутой на глаза. Уилсон не различал его лица, картинка в глазах расплывалась. Он стоял, опустив плечи, заметил, как пассажир поднимает руку, в которой что-то было. Пистолета Уилсон не видел, но догадался, что это он. Что еще там могло быть? А вот дырочку ствола, направленного ему в лоб, он почему-то разглядел отчетливо. Она была такая резкая, недвусмысленная. Он стоял, не шевелясь, сутулился, равнодушно смотрел в эту дырочку. Британскому агенту было все равно, что сейчас произойдет. Минутой ранее он хотел покончить с собой, но можно и так. Это продолжалось несколько секунд. Палец подрагивал на спусковом крючке. Возможно, человек расстроился, представлял реакцию жертвы несколько иначе. Субъект, сидящий за рулем, что-то тихо бросил напарнику. Пассажир передумал стрелять, опустил пистолет, сплюнул. Дверца захлопнулась. Водитель отжал сцепление, и машина покатила дальше. Она свернула за перелесок, и вскоре от нее осталось только облако пыли. Уилсон не скоро вышел из оцепенения. Майор Гаусс из отдела по работе с военнопленными курил в коридоре у открытого окна. Он неважно себя чувствовал, видно, почки снова барахлили. Лицо сделалось каким-то землистым, одутловатым, под глазами залегли круги. Майор мрачно смотрел в окно. Он вздрогнул, обнаружив рядом Градова. Пепел упал с его папиросы. «Владислав Сергеевич, вы как тать какой-то подкрадываетесь?» «Отнюдь, Яков Семенович, нормально подошел. Это вы сегодня пребываете в своих заоблачных империях». Градов был подтянут, спокоен, в глазах его постреливал какой-то подозрительный блеск. В шаге позади него стоял капитан Нагорный, такой же собранный, деловитый. Гаусс смерил коллег опасливым взглядом и спросил. «Все в порядке, товарищи офицеры? Странные вы какие-то». «С нами полный порядок, Яков Семенович, а вот вы сегодня явно не в форме. Случилось что? Вид у вас болезненный». «Это не связано со службой», — Гаусс сглотнул. «Письмо вчера получил из дома. Мама пишет, что сестра в Костроме заболела чахоткой. Все серьезно, болезнь развилась быстро. Лежит в больнице, и врачи дают самые неутешительные прогнозы. От этих новостей меня самого скрутило, ночью почти не спал». «Сочувствуем, Яков Семенович», — Градов состроил участливую мину. «Надеюсь, все будет хорошо, и ваша сестра поправится. А вы бы поменьше нервничали. Чай с ромашкой попробуйте, говорят, помогает от больных почек». «Пробовал вашу ромашку», — отмахнулся Гаусс. «Профанация в чистом виде. От этих приступов даже коньяк не помогает». «Что-то вашего коллегу капитана Метлицкого давно не видно. Он на месте?» «Я вам больше скажу», — Гаусс усмехнулся. «Он у вас за спиной». Капитан Метлицкий тоже подошел неслышно, вкрадчиво, сунул в зубы папиросу, но не спешил поджигать. «Здравия желаю, товарищи! Яков Семенович, мы получили свежие сводки. Союзники предлагают нам забрать со стадиона в Мандау дюжину бывших сотрудников полиции безопасности и СД. Уверяют, что только недавно их обнаружили в катакомбах под стадионом. Держу пари, что врут. Там нет никаких катакомб. Немцами они и поработали, выжали из них, что могли, а теперь, пожалуйста. На тебе, Боже, что нам не гоже. Брать будем? Говорят, там целый штандартенфюрер имеется». «Раз дают, надо брать», — сказал Гаусс. «Хотя у нас самих такого дерьма полные закрома. Вы по какому-то вопросу, товарищи?» Он с неохотой посмотрел в искрящиеся глаза Градова. «Или просто подошли от нечего делать?» «Ольгу и Ефимовну не видели, товарищи? 10 минут назад она отсутствовала в своем кабинете. Есть вопрос, который нужно незамедлительно уладить. В отделе радиосвязи ее тоже нет». «Да вернулась она пару минут назад», — Гаусс небрежно показал двойным подбородком на третью дверь по коридору. «Мимо прошла, поздоровалась, летучка была. Догужинская ворчала, что от этих бесконечных совещаний нет времени работать». «Спасибо, Яков Семенович, а то мы уже начали волноваться». «Куда она денется?» — заявил Метлицкий. «Никакие враги не выкрадут нашу дрожайшую Ольгу Ефимовну. Думаю, вы правы». Капитан Догужинская сидела у себя в кабинете, делала пометки в каких-то диаграммах и таблицах. Привлекательная женщина, увлеченная работой — это зрелище. Майор невольно залюбовался ею. «Минутку, подождите, я сейчас», — бросила она, бегло глянув на офицеров. «Да, разумеется, Ольга Ефимовна, не спешите». Женщина что-то перечеркнула в записях, поставила жирный знак вопроса и закрыла папку. На майора устремились умные карие глаза. «Доброе утро, товарищи. Давненько вас не видно. Все, дела, да? Я слышала, вы уезжали в командировку. Прошу прощения, товарищ майор, была бы рада с вами поболтать, но сегодня такая пропасть дел». «Поболтать придется, Ольга Ефимовна. Вы даже не представляете, насколько долгой будет эта беседа. Гражданка Догужинская, вы арестованы по обвинению в шпионаже и передаче сведений секретного характера британской разведки. Прошу вас следовать за нами». «Это шутка?» Взметнулись красивые ресницы, карандаш покатился по столешнице, добрался до края и замер. «Знаете, товарищ майор, я сама люблю пошутить, но это мне кажется чересчур». Влад внимательно смотрел в ее глаза. Заподозрить эту женщину в шпионаже было сложно. Усмешка в ее глазах как-то поблекла, лицо оттяжелело. Что-то в ней надломилось. «Не будем играть, Ольга Ефимовна. Вам ведь известен некий подполковник Абвера Фридрих Катлер. С некоторых пор он работает на британцев. Запираться бессмысленно. Именно этот человек держал с вами связь. Вы готовы научную ставку с ним?» Майор блефовал. Но Ольга Ефимовна об этом не знала. Невозмутимость давалась ей с трудом, щеки побелели. Рука непроизвольно потянулась к кобуре, к ней подошел Нагорный, избавил ее от оружия. Женщина глянула на Влада как-то жалобно. С этой особой в один прекрасный день у него могли сложиться амурные отношения. К тому шло. Она поглядывала на него с интересом, но не спешила. Майор тоже не гнал коней, но был не против необременительной интрижки. По счастью, искра между ними так и не проскочила. «Пойдемте, Ольга Ефимовна», — вежливо сказал Градов. «Не век же здесь сидеть». «Подождите». Она откинулась на спинку стула, лоб ее взмок от пота. «Владислав Сергеевич, ноги онемели. Будьте человеком, дайте прийти в себя». «Разве что минутку», — Градов сухо улыбнулся. «Чего вам не хватало, Ольга Ефимовна? Вы же именно та, за кого себя выдаете. Мы навели справки. Вы блестящий специалист в радиоотделе и шифровании. У вас завидный послужной список. Вы не отсиживались в тылах, работали в действующей армии. Насмотрелись, как живут в Европе. Или это связано с вашим первым женихом Павлом Зуевым, репрессированным в 37-м? Он был талантливый инженер. Вы еще не состояли в родстве, поэтому угроза миновала. Мы в курсе, что ваш жених скончался в лагере через 2 года. Я многое понимаю, Ольга Ефимовна, но только не предательство. Вы были привлечены к работе на УСО еще в апреле. Позднее расскажете, что вас подвигло на такой поступок. Работой с вами занимался отдел особого планирования, который позднее стал рекрутировать немецких специалистов. Арбатова британцы завербовали значительно позже. Его привлечением занималась группа майора Уилсона, в которую входила трагически погибшая Дженнифер Майерс. Навели их на Арбатова именно вы, знали, что он, в отличие от вас, имеет доступ к сведениям, интересующим наших вчерашних союзников. Ни Уилсон, ни Майерс, ни тем более Арбатов про вас не ведали. Но вы были в курсе того, кем является Арбатов, знали про тайник на Александерплац, иногда им пользовались, не так ли? Вы вели свою подрывную деятельность параллельно Арбатову, а его держали как козла отпущения. Он ухаживал за вами, оказывал знаки внимания. Уверен, оставаясь в одиночестве, вы умирали от смеха. Вам не требовалась конспиративная квартира с рацией. Эти устройства на работе всегда под рукой. Вы с головой в делах, разве кто-то смотрит, чем вы занимаетесь? Но вовремя сообщить кураторам о провале Арбатова вы не успели, или же у вас не было физической возможности. Оттого в «Золотой гусе» пришла ничего не подозревающая Дженни Майерс, забрала послание, заготовленное нами. Позднее Уилсон и Майерс узнали о провале Арбатова, но мы их уже зацепили. Каково вам было в «Золотом гусе», Ольга Ефимовна? Мы привлекли вас к операции, ни о чем не догадываясь, представляя, как вы мысленно ругались в тот нелегкий час. Пришлось вам изображать даму сердца, все такое. Кто такие Уилсон и Майерс, вы, конечно, знали, кураторы просветили, а они о вас нет. Вы поняли, что СМЕРШ вышел на преступную организацию, забили тревогу. Благодаря вам ООП принял решение устранить Дженни. Меня вы тоже не пожалели, но я оказался везучим. По вашей наводке мы подверглись нападению в Потсдамском лесу. Еще выясним, как вы узнали, куда мы направляемся. Не удивлюсь, если окажется, что все рапорты полковника Троицкого проходили через ваш отдел. Опять же, благодаря вашим стараниям чуть не погиб Уилсон. Но все закончилось сравнительно благополучно. Погиб только наш сотрудник Громарь. За его смерть, я уверен, вы ответите дополнительно». «Боже правый, я всего этого не хотела», — По бледным щекам потекли слезы. «Охотно верю. Теперь вы можете встать, Ольга Ефимовна, или же мне придется поднимать вас силой». Когда женщина выходила из кабинета, к ней вернулось хладнокровие. Она расправила плечи, шла с поднятой головой. Только слезы на щеках еще не высохли. Люди в коридоре торопливо расступались, удивленно смотрели на странную процессию. Тайная встреча по требованию советской стороны состоялась 4 июня в районе Темпельхоф на южной окраине германской столицы. На пустырь, окруженный сонной дубравой, съезжались машины. Это место с обеих сторон контролировали снайперы. Советский Союз представляли начальники армейской контрразведки генерал-майор Якушев, полковник Троицкий и майор Градов. С британской стороны прибыл полный низкорослый субъект по фамилии Харрингтон, представитель генерала Джеффри Томпсона, не последний человек военной разведки. При нем присутствовали молчаливый мужчина в форме полковника и невзрачный переводчик. Высшие чины обменялись рукопожатием, низшие только сдержанно кивнули друг другу. «Мне грустно это говорить, мистер Харрингтон, но так уж сложилась ситуация», — начал с непроницаемой миной генерал Якушев. «Не буду многословным. Нам известно, что в штабе союзных войск готовится операция под кодовым названием «Немыслимая». Она предполагает вытеснение военным путем советских войск из Берлина. Также планируется широкомасштабное наступление с целью захвата Восточной Германии и оттеснения Красной Армии за Одер. Не надо перебивать меня, мистер Харрингтон. Дайте сказать. Нам известно о прибытии войск из Западной Европы, о троекратном усилении группировки в Берлине. Мы знаем, что вы готовитесь поставить под ружье силы Вермахта и СС. Они содержатся в специальных лагерях. Мы можем предоставить вам их координаты. Мы удивлены, мистер Харрингтон. Это не к лицу нашим союзникам, вместе с которыми мы разбили гитлеровскую Германию. Подобный план мог родиться только в головах у людей, оторванных от реальности и не видящих последствий. Я даже молчу про моральную сторону вопроса. Мир не поймет новой войны, инициатором которой стали так называемые западные демократии. Наш верховный командующий уже в курсе. Красная армия как никогда сильна. Из Бреслау и Силезии подходят две общевойсковые армии. Из Австрии и Чехословакии движутся танковые корпуса 3-го Украинского фронта. Через двое суток эти силы будут здесь, в Берлине. Зачем вам это нужно, мистер Харрингтон? Части, присутствующие в городе, уже на позициях, ждут приказа. Боевые действия однозначно закончатся разгромом вашей группировки. Вы потеряете не только Западный Берлин, но и часть Германии, возможно, кое-что еще. Предлагаю одуматься, мистер Харрингтон, отвести войска и не выдумывать безумных планов. Что будет, если о них узнает весь мир не только со слов, но и со всеми доказательствами?» Якушев замолчал. Переводчик продолжал какое-то время монотонно бубнить. «Господин генерал-майор, я не совсем понимаю, о чем идет речь», пробормотал Харрингтон. Он прилагал старания, чтобы сохранить спокойствие, важно надувал щеки, но это не убеждало. «Лично мне ничего не известно об активности такого рода. Уверен, что эта ошибка вас ввели в заблуждение, и ничего подобного не замышляется. Это же вздор! Такого просто не может быть! Это...» Британец споткнулся, подыскивая подходящее слово. «Немыслимое», — сухой улыбкой подсказал ему Якушев. «По злой иронии именно так и называется операция, спланированная вашим штабом. Я нисколько не сомневаюсь в том, что лично вам, мистер Харрингтон, ничего такого не известно. Я просто прошу передать бригадному генералу Джеффри Томпсону мои слова, а также пожелания здоровья и благополучия». «Разумеется, все вами сказанное я передам мистеру Томпсону, хотя не уверен, что он это поймет. Убежден, мы столкнулись с недоразумением и чьими-то недружественными происками». «Не буду спорить, мистер Харрингтон, все возможно. Просто передайте генералу это послание». Харрингтон явно чувствовал себя не в своей тарелке. Стороны обменялись рукопожатием, и британский посланник заспешил к машине.